Глава 22. Макс изучал финансовые отчеты, когда услышал истошные вопли. Он отложил бумаги в сторону и прислушался. Вопли не прекращались и, кажется, двигались в сторону его кабинета. Но что еще там стряслось? Максим выглянул в приемную. Секретарша, тоже привлеченная шумом, вышла наружу. Никитин присоединился к ней. Ох, ничего себе. На первом этаже развернулись настоящие боевые действия. Элина, растрепанная и в одной туфле, потрясая зажатой в руке второй, наскакивала на немного бледную, но старавшуюся сохранять невозмутимость Вику, которая все же пряталась за спину заведующего производством. Галухина, кажется. Толстяк сдерживал нападки злобной фурии исключительно массой своего тела, которую Элина не могла преодолеть, чтобы достать Шикову. Макс хмыкнул. Смотрелось все это довольно потешно. Викторию Владимировну, несмотря на весьма короткое время знакомства, он успел уже неплохо узнать и понимал, что она наверняка провернула какую-нибудь каверзу, заставив его бывшую девушку прямо полыхать от злости. Было ли ему жалко Элину? Нисколько. Но вот посмотреть на развитие событий Максу хотелось. Его одолевало любопытство и азарт. Причем ставку бы он сделал на свою управляющую. У ее соперницы не было ни Викиного ума, ни характера. Элина всего лишь капризная эгоистка, привыкшая потакать своим желаниям. А вот Виктория, она боец. Достойный противник, сумевший за столь недолгое время заслужить уважение нового владельца фабрики и талику его восхищения. Никитину хотелось бы одержать над ней победу, заставить сдаться на его милость, открыть ему свою женственность и страсть. «Макс!» Элина, наконец, его увидела и исторгла еще один истошный вопль, вырывая из плена фантазий. Никитин поморщился. Надо скорее избавиться от этой нелепой доставалы. Если бы их матери не были лучшими подругами, он давно бы уже выгнал Элину в зашей. Но, к сожалению, после подобной выходки на него исторгнется тонна упреков в эгоизме и жестокосердии. А у матери больное сердце. Не хотелось заставлять ее нервничать по пустякам. Наверное, Макс потому и начал встречаться с Элиной. Мать аж сияла, когда они с лучшей подругой Аллой планировали свадьбу своих детей и придумывали имена внукам. Вначале он собирался лишь пару раз пригласить девушку на свидание, сводить в ресторан или кино. Но когда в первый же вечер он подвез Элину домой, она так ловко засунула язык ему в рот, а умелые пальцы в штаны, что свидание закончилось в ее постели, на смятых простынях. В сексе Элина была жадной и неутомимой. Она проявляла фантазию и любила эксперименты. Постепенно Макс увлекся ею. Но главное, с ней он был сыт, и ему не хотелось больше никого искать на стороне. Он понял, что самой Элине его мало лишь когда застал их с Семеном, своим лучшим другом. Теперь уже бывшим лучшим другом. Конечно, девушка отрицала их связь, утверждала, что Семен просто поцеловал ее против воли. А она так растерялась, что не сразу начала сопротивляться. И тогда Макс зашел с другой стороны. Семен же не стал ничего отрицать. У них было много и часто, но он не думал, что у друга с ней серьезно. Ведь с такими девушками, как Элина, здорово проводить время сейчас, лишь в этот момент, без каких-либо планов на будущее. И вот Семен уехал в Англию. А Элина снова нарисовалась на горизонте, принеся с собой головную боль. Нужна ли она была ему? Определенно нет. Даже для удовлетворения сиюминутных потребностей в сексе. В мыслях Макса поселилась другая женщина. И ему не терпелось ее отведать, узнать, какова она на вкус. «Макс, ты только посмотри!» Ковыляя на одной шпильке, Элина поднималась по лестнице к нему. Никитин видел любопытные лица, выглядывавшие из-за каждого угла. «Что ж, для его сотрудников сегодня разыгрывается бесплатное представление. Почему бы и не насладиться зрелищем?» Девушка задыхалась от быстрой ходьбы и переполнявших ее эмоций. Она потрясала туфлей, которую держала в правой руке. «Смотри, что она наделала!» Элина поднялась наверх и чуть ли не сунула туфлю ему в лицо, обвиняюще потрясая ею. Макс даже отпрянул от неожиданности. Ему пришлось выдернуть предмет обуви из цепких пальцев, чтобы рассмотреть, что же с ним произошло. Да. Туфля явно переживала не лучший период своей жизни. Кто-то активно потрудился над каблуком, так что материал был ободран и торчал клоками, как будто его грызли. Долго и с удовольствием. На ум пришло слово «измочалили». Оно как нельзя лучше передавало состояние туфли. Теперь Макс понимал отчаянные вопли Элины. Она весьма трепетно относилась к своей обуви и одежде. У нее в квартире под гардероб была выделена комната размером больше гостиной. «Что случилось?» – спросил Никитин, чтобы остановить горестные всхлипывания. Но, похоже, сделал он это зря. «Она!» – Элина обернулась назад и обвиняюще указала пальцем на замершую у подножия лестницы Викторию. «Это все она устроила! Она специально завела меня туда! А там решетка, и я не могла вытащить ногу! А это...» Девушка использовала непечатное слово, которое запрещено для использования в книгах без маркировки 18+. «Стояла и смеялась надо мной». Вслед за этим последовал новый поток всхлипываний, переросших в слезы. Элина буквально повисла на плече Макса и, уткнувшись ему в грудь, орошала пиджак горючими слезами. «Элина, не ругайся», – попытался призвать ее к порядку, но тщетно. Новый поток слез и брани полился ему за лацкан. Максу пришлось взять ее за плечи и слегка встряхнуть, чтобы привести в чувство. Девушка подняла на него заплаканные глаза. «Пойдем ко мне в кабинет, не стоит устраивать истерику на людях». Лицо Элины тут же исказилось злобной гримасой. «Ты должен ее уволить! Немедленно! Скажи ей, что она уволена!» Макс перевел взгляд на Викторию, у которой вытянулось лицо. Кажется, она не ожидала подобных последствий своей шутки. Никитин, разумеется, не собирался увольнять Шикову. Но и разубеждать ее тут же не стал. Пусть помучается, в следующий раз сначала подумает, а потом уже будет делать. «Идем». Он подхватил Элину под локоть и практически поволок в свой кабинет.